Хоть физически и было чуточку больно, однако на душе у Аруки была полная умиротворенность. Шикуцуми попали в другой мир, разошлись в разных направлениях, оказались в разных странах. Это все, конечно, способствовало их разъединению, но лишь на определенный промежуток времени. Прошел всего лишь месяц, и вот девушки снова вместе в своем хоть и небольшом, но полном составе. И это несказанно радовало каждую из них. КХМ, прокашлялся лидер организации, пытаясь привлечь к себе внимание. Пейн прекрасно знал, что его подчиненные уже давно заметили его по чакре, но специально не подавали виду и не поворачивались в его сторону, что даже обижало. Где-то там Нагата, управляющий Тинда на расстоянии, устало вздохнул и решил подождать, пока вся эта милота не закончится. И подошла она к концу лишь через несколько минут, когда девушки, вдоволь наплакавшись, отстранились друг от друга. И вот тогда, наконец, перестали считать носителя Риннигана за утонувшего топорика и посмотрели в его сторону. Пейн радостно и в то же время удивленно воскликнула и Курами, а моментом позже спешным шагом направилась через всю акацучью кухню прямиком к Рыжему. Она была единственной из троих, кто без колебаний решился на такое. Когда Ару заключила мужчину в объятия, Айдай заметила, что Тинда никак не поменялся в лице. Равнодушие так и застыло на нем, хотя в прошлый раз, когда Акацуки покидали тот мир, его конкретно переклинило после подобного. «Давно не виделись». «Давно», — согласился тот. Мицусику чем-то подавились. «Что?» — с его голосом. Старшая Каланза пришла в ужас. По коже пробежали мурашки. Такой металлический. Железок объелся, что ли? В нашем мире он у него таким точно не был. Да, голос лидера жути нагонял. Однако, его подчиненным так не казалось. Наверное, они уже просто привыкли. Нагата окинул иномерянок взглядом своих легендарных глаз. Ему не очень нравилось, что и у сестер Каланза, и у Фукусаны по два типа чакры. Ему совсем не нравилось и то, что у Тоби, то есть у Мадры, с недавних пор появились планы на девушек. После прибытия Шизуи в Амигакури Пейн отправил Конан сообщить это настоящему лидеру Акацуки, Тоби. Лже-Мадара не заставил долго себя ждать. После того, как Нагата во второй раз связался со своими подчиненными с помощью Сейсаншики, к нему в кабинет явился Обито. Московидный парень заявил, что если девушки соберутся все вместе, то станут большими обузами для организации в дальнейшем, поэтому с ними неплохо было бы поскорее расправиться, да чувство долго тяготит. Но тяготит не сколько Тоби, а сколько самого Пейна. Ведь, если вспомнить, Шикуцуми помогли им и приютили, а Кацуки у них в долгу. В конечном итоге хороший мальчик решил так. Если у иномерянок будет потенциал шиноби, то они останутся в живых и будут работать на Акацуки, ценой своей жизни помогая им отлавливать всех хвостатых, а если такового нет, то Нагата должен будет лично убить их, и то ли к счастью, то ли нет, но Рыжий отчетливо видел чакру у всех трех, лидер Рыжий, а не блондин, и потому понял, что синяя чакра принадлежит его миру, а красная тому, но присутствовала здесь некая нестыковка в количестве, у Шизуи, например, синий было больше, чем красный, у Мицуми, наоборот. Чакры того мира больше, чем этого, а вот у Икурами, как ни странно, всего было поровну. Это все смущало и заставляло задуматься, с чем же это связано. Ответов у Нагата не было, поэтому он ничего дельного сказать не мог. Но как бы то ни было, прокачать девушек еще можно было. И кто знает, может быть, они и станут полезными для этой организации преступников. Глава 8. Тренировка. Шикуцуми и Акацуки были в Гуза, в небольшой акацучьей кухне, и сейчас решали вопрос дня, что делать. Рыжий лидер в своем стиле толкнул долгую речь, моментами дополняемую Икурами, по поводу двух типов чакры, что присутствуют в девушках. Когда она подошла к концу, все ждали от него приказа, но Тинда упорно молчал, так как впал в глубокие раздумья. Первый не выдержала Шизуи. «И что же, Пейн, нам теперь делать? Мы должны вступить в Акацуки и, типа, помогать вам. Как я понял, в своем мире вы погибли, поэтому возвращать вас туда нам смысла нет», — пришел к очевидному Нагата. Он снова замолчал. Молчали и остальные, понимая, что лидер решает. Решает судьбу иномерянок. Айдай с телеги переглянулись друг с другом и Аруки, но Аруки не переглянулась с ними. Она безотрывно смотрела на Пейна и уже знала, что сказать, если его ответ ей не понравится. Однако, все было не так плохо, как она думала. «За нами крупный долг перед вами, поэтому я считаю, что вы можете вступить в Акацуки». Мицуми хотела было обрадоваться. Она с широкой улыбкой и восторгом в глазах обратилась к подругам, но Каланза были смирны. Даже Шизуи не проявляла ярких эмоций, чувствуя подвох, а он здесь был. «Однако вы должны следовать всем нашим правилам. Одно из них таково, что для вступления в организацию вы должны победить одного из ее членов». Молчание стало постоянным гостем Гуза. Его прогнала Тюка, рассмеявшись. «Вот можешь же быть смешным, когда захочешь. Даю вам возможность самим выбрать противника». Нагата был серьезен, как эта ситуация. Мицу обвела глазами всех присутствующих нукининов. Ни один из них не подходил на роль их противника, так как все были жутко сильны. Она подумала, что меньшее из зол, Итачи. Уж он-то хотя бы не сделает им больно. Шизуи тоже оглядела старых друзей, а затем повернулась к Фукусане и, как секрет, выдала одними губами. «Мы помрем». Ее сестра была с этим категорично не согласна. «Напомните мне, девочки». И Курами, скрестив руки на груди, обратилась к ним саркастическим, тонко на что-то намекающим голосом. «Почему я не убила Пейна еще в нашем мире? К чему ты клонишь?» Нахмурился лидер. «Потому что ты добрая. Айдай не придумала ничего другого. А сколько возможностей у меня было для этого?» Аруки не отрывала взгляда от Тинда, пытаясь заметить перемены в выражении его лица. Телеги явно словила фишку сестры надавить на совесть носителя Риннигана и с еле заметной улыбкой ответила. «Много. Напомни мне, какие именно?» Младшая Каланза на мгновение вернулась в прошлое и слегка приукрасила правду. «Например, когда мы их связали, то ты вполне могла отсечь Пейну голову каким-нибудь там кухонным прибором, сковородкой, например». Фукусана вошла в дело. От результата зависела сохранность их жизней. «Или ты могла застрелить Пейна пистолетом. Помнишь, он не совсем законно лежал у тебя в шкафу. Или ты могла оставить Пейна на площади, когда он потерял сознание, и его потом задавила бы какая-нибудь машина. Или ты могла дождаться полиции, когда Пейн Риннеганом перевернул такси и убил водителя, и вот тогда ему бы выдали приговор. Или ты могла подмешать ему что-то смертельно ядовитое в питье или еду. Или... Можете не продолжать», — прервал их Нагата, уловив тонкий намек к тому, что не стоит пытаться умертвить девушек, хотя у него таких побуждений и не было. «Я надеялся во время битвы увидеть ваши способности. Уверен, вам есть что показать нам. Ты действительно думаешь, что такие, как мы, сможем победить таких, как вы?» Аруки была полна скептицизма. «Я многому научилась в Кума, но и этого не хватит для победы. Тем более девушек нельзя бить. Ну, Итачи нас просто сжег бы в черном огне, не применяя физическую силу». Тюка пожала плечами. «Не сжег бы». Учихи показалось это смешным. Телеги покачала головой, мол, зная нас, ты бы так и поступил. Сжег бы. В итоге страшный поединок отменили, и намерянки вздохнули с облегчением. Смотреть было ни на что, от чего Пейн и решил свалить. По его приказу Кокузу, бурча себе под нос что-то о лишней трате средств, выдал девушкам акацучью экипировку. «Мне кажется, или что-то точно не так?» — послышался голос Мицуми. Каланза в открытую угорали над ней, утонувшей в фирменном черном плаще с красными облаками. Высокий воротник, который, по идее, должен закрывать лишь шею, у Айдай закрывал абсолютно всю голову. Рукава по ширине плеч и по длине были слишком большими для маленькой и хрупкой Фукусаны. Из-за невысокого роста плащ попросту вытирал собой грязный пол кухни. Картина выглядела примерно такой же, как, например, если бы пятилетняя девочка надела на себя длинное платье мамы. «Ничего, Имата тебе все ушьет», — смеялась Аруки. «С чего бы Имата это делать?» — возмутилась Телеги. «Вот сама все и ушивай. Я архитектор, я в этом не специализируюсь. Ты у нас дизайнер, так что это работа на тебе. Я была дизайнером в прошлой жизни, а здесь новый мир, новая жизнь, новая я, новая специальность. Я Акацуки». И Курами окинула ее насмешливым взглядом. «Ты не Акацуки, а вот и Акацуки. На тебе нет плаща, а вот и будет. Он тебе большой, а я его ушью. Так все-таки ушьешь плащи, ушью. Но не потому, что ты так сказала, а потому, что я сама так захотела». Аруки от души посмеялась, вскоре к ней присоединилась и Телеги. Айдай смотрела на них со счастливой улыбкой. Акацуки поняли, что эти девчонки ни черта не изменились, кажется, пожалели, что взяли их и разошлись по комнатам. Шикуцуми все примеряли фирменные плащи. Шизуини устроил высокий воротник, и она загорелась идеей полностью убрать его и пришить сзади капюшон. А вот и Курами понравился ворот. Телеги, смеясь, даже сделала сестре комплимент, что с плащом она похожа на графа Дракулу, лишь острых клыков не хватает. Сейчас уже поздно, так что в город отправимся завтра. Аруки снова смотрела в будущее. Нам нужно многое купить вами, а еще будем тренироваться. Теперь тренировки здесь будут, как смысл жизни. Без них мы не станем сильными, а если мы таковыми не станем, мы помрем. Хороший аргумент, оценила Тюка. А у тебя есть деньги. Чего вертишь головой? Вот-вот, еще куда-то за покупками собралась. Все в порядке, заверила их Айдай. Я забашлию. И откуда же у тебя средства? Ару прищурилась. Она сомневалась, что подруга успела где-то подработать. Ам, знаете, я вам это чуть позже расскажу. Лучше завтра поведаю обо всем, что произошло со мной в этом мире. Да и вы, думаю, тоже не обошлись без приключений. Есть такое, усмехнулась Шизуи, которой уж точно было, о чем рассказать. К слову, вы понимаете, что мы только что вступили в супер-дупер-опасную мегапреступную и пафосную организацию другого мира. И, ёперный же театр, это только начало наших приключений. Вы только представьте, сколько всего нас ждет в будущем. Хоть книгу начинай писать. Этого еще не хватало, отмахнулась фигурами от идеи, как от головной боли. К черту все. Пойдемте спать. Где мне взять себе комнату? Здесь же есть спальни и прочее. Этим вечером я буду вашим гидом по Гуза. Шизуи не знала, как показать гида, поэтому изобразила официанта. На вопрос, что такое Гуза, она лишь коварно хихикнула. Девушки вышли в коридор и то и делали, что открывали каждую дверь и проверяли, свободна комната или уже занята кем-то из мужской части Акацуки. Потревожив почти всех свои уже товарищи, Мицу и Ку нашли себе по комнате в разных уголках логова. Телеги прошмыгнула к себе в покой и там, плюхнувшись на кровать, сразу провалилась в сон, как и уставшая Мицуми. А руки же, вдоволь выспавшаяся на плече у Итачи, принялась за разведку обстановки на своей территории. Как уже известно, все комнаты в Гуза были совершенно одинаковыми с самым минимумом мебели и полным отсутствием окон. Было бы смешно, будь здесь окна, усмехнулась Фику. Представляю, проходит мимо отряд шиноби, видит окна в горе, а за ними злобные и коварные Акацуки друг другу ногти красит. Старшая Каланза нарезала круги по комнате и думала о ногтях Акацуки. Когда они успевают их красить? Сами ли они себе это делают или ходят в салон? А может, это какое-то дзюцу, идущее в комплекте с плащом или кольцом? Тогда почему ее ногти все еще не покрашены? Не ущемляет ли такое правило внешнего вида самих мужчин? И да, почему им не выдали кольца? Может, Пейн как раз пошел их заказывать? Или он их сам создает? Пейн, латентный ювелир. И Курами хлопнула себя по лбу. Дурацкие, изводящие ее мозг мысли вернулись, хотя, по сути, они никуда и не уходили. И намерянка решила перестать страдать и взялась за полюбившееся ей дело, раскладывать вещи. Она выложила на стол все свое добро из сумки и саму сумку, упорядочила и утихомирилась на время. С собой, помимо вещей из того мира, у нее было выданное ей в Кума холодное оружие и свитки. Она вытащила их из-под сумки на левом бедре и, раскрыв один из свитков, проделала все в точности по инструкции Риасата. Сложила печати и ударила по рисунку, смутно похожему на свою татуировку на животе. Свиток с хлопком и дымом, будто что-то на миг подожглось, предоставил ей сложенные в аккуратную стопку вещи, то были ее пижама и домашняя одежда, которые она так редко надевала, ибо все время была на тренировке, а когда возвращалась в свою комнату, то падала без задних ног, не в силах переодеться. Она надела пижаму и подумала о скрытом облаке. Просто старая глава моей книги. Я не должна к ней постоянно возвращаться. Прячась от мыслей, Икурами юркнула под одеяло, до этого встряхнув его и покашлив от поднявшейся в воздух пыли. Голос в голове злостно напоминал ей. Они ведь думают, что ты мертва. Ты обманула их, людей, оказавших тебе помощь. А руки ругнулась, послав совесть куда подальше, и отвернулась к стенке. Комната молчала. Давал легкое напряжение горящий факел. И намерянка подумала, что толком не поговорила ни с Шизуи и Мицуми, ни с Акацуки, да, не только она, но и все были уставшими, потому и разошлись, но тем не менее это слегка расстраивало. И Курами ожидала, что они все так же, как и в тот раз в их мире, соберутся где-нибудь в гостиной и вместе обсудят все произошедшее и происходящее. Что-то подсказывало ей, что и завтра никто не будет кучковаться для разговора. Теперь все по-другому. Веки Ару незаметно слипались, ведь это же другой мир. Она уснула. Через час в ее дверь забарабанили. Железный вход от стука издавал противный резкий звук, эхом отражающийся по комнате. Он и выволок и Курами из морфейной паутины. Она встала с тяжелыми мешками под глазами, будто неделями совершенно не спала, и проковыляла до источника шума, скрежеща зубами. С нецензурщиной во взгляде она растворила дверь и тут же сморщилась от недоумения. «А нам страшно». Синхронно протянули стоящие на пороге Шизу и Мицу, каждая со своей подушкой в руках. Видимо, они заранее договорились, что сказать злой сонной подруге. «Пусти к себе». Аруки пробуравила их с укором в глазах, прежде чем отступить к открытой двери и тем самым пропустить девочек в свою новую обитель. «Я же говорила, она нас не пошлет», — шепча, Тюка радостно локтем потыкала Айдай в бок. Та лишь мило улыбалась. «А ты еще спорила?» Обе плюхнулись на кровать. И Курами не собиралась спать с краю или посередине, поэтому без слов пробила себе место у стенки. Отвернувшись к ней, она долго лежала с закрытыми глазами, пока ее незваные гости шепотом о чем-то переговаривались и хихикали. «И что все это значит?» Не размыкая век, подала строгий голос Сару. Тюка приластилась к ней со спины. «Ну, знаешь, Анэ, все началось с того, что мне приснился кошмар. Я пошла к Мицуми, перепутала ее комнату с комнатой Кокузу, чуть не словила кондрашку, ушла, нашла Мицу, легла к ней, она завизжала от страха, потому что я пробралась к ней тихо, как ниндзя, вскочила, мы повизжали, затем успокоились и все разъяснили, а потом не смогли уснуть, потому что Мицу заразила меня своими страшными подозрениями к факелам и теням, которые они создают, и потому мы единогласно решили пойти спать к тебе. Начало, начало», — переспросила Айдай. «Почему бы не конец, раз это конец?» «Потому что это только начало», — Тюка не снимала с себя ухмылки, «ночь ведь только начинается». «Нифига», — осадила их руки. «Спите и не мешайте мне спать. Спокойной ночи». «Спокойной», — прошептала Фукусана. И намерянки замолчали на 10 минут. Телеги оживленно протянула: «Я знаю, что вы не спите». Они с Айдай переглянулись. «Ику, я знаю, что и ты не спишь. Ну-ка повернись к нам». Раздался вздох, и Курами повернулась к подругам лицом. «И что дальше? Рассказывай». Шизу ткнула ее в бок, от чего та со смехом дернулась. «Как ты дошла до такой жизни?» Старшая протяжно заныла, показывая, как все сложно. Тем не менее рассказ она начала. «Ну, меня, блуждающий по берегу, нашли Тирион, Черминг и Канье». Ару припомнила свои ассоциации с теми часовыми. «Они-то меня и отвели в облако, которое я сначала посчитала за молнию. Как оказалось, это страна молнии, а деревня скрытого облака. Там я предстала перед Ристлером. Он решил проверить, взаправду ли я являюсь иномерянкой, и вызвал меня на бой с собой. Я не смогла дать отпор, поэтому пришлось говорить с ним на русском, показывать паспорт, а он, в свою очередь, уронил мой айфон, побесился немного, но все же принял меня к себе в люди. Я жила в комнате со взрывной печатью на окне, каждый день с утра до вечера тренировалась с Риасата, научилась ходить вверх, вниз и в стороны по деревьям и жахать синей молнией. Вскоре меня выпустили на улицу, а затем и на миссию, но потом Итачи умертвил меня, и вот я лежу здесь с вами. Подожди, Канье, типа Канье Уэст. Единственное, что всерьез озадачило Шизуи, и Черминг из Шрека. Ага, типа. Ику особенно выделила второе слово. А с вами что? Ну, у меня менее интересная история. И младшая все пересказала. Итак, команда Гая привела меня в Амигакуре, где после мы с Пейном сидели и беседовали в его тайной комнате. Она передала эстафету дальше. А тебя сюда как занесло? Мицу замялась. Говорить о том, что случилось с ребятами из Ямагакури и следующими жертвами, ей совершенно не хотелось. Мне помогли очень добрые люди. Потом меня нашел Зицу, а Хидан и Кокузу привели меня в это убежище. Шизуи шумно зевнула. Мицуми скорее перевела тему. Как вы думаете, почему мы здесь? Мне вот кажется, что мы переродились и выжили в этом мире только для того, чтобы выполнить миссию, — задумчиво поделилась Телегий. Миссию, агась. А вы что думали? А, Акацуки попали именно к нам в квартиру, а теперь именно мы из всех-всех возможных миров, которых, наверное, миллион, а то и больше, попали именно в этот, да потом еще каким-то чудным образом вновь пересеклись с Акацуки. И еще, в той поездке мы просто не могли помереть одни, но так или иначе переродились лишь мы втроем. Совпадение? Не думаю. На нас явно возложена тяжелая миссия. И какая же? Не могла уловить волну Фукусана. Зато ее словила старшая Каланза. Я поняла, к чему ты клонишь. Ничто не случайно. Считаешь, что мы здесь, чтобы помочь Акацуки? Именно. Акацуки были присланы к нам в мир, чтобы мы поведали им канон. Но мы не поведали, ибо мы трусы. Ику и Мицу озадачились и вдруг одновременно осознали, что их разговор с самого начала шел на русском языке. Ты, должно быть, имела в виду трусы, поправила подругу Айдай. Давайте почаще говорить на русском, а то, боюсь, мы его в скором времени совсем забудем. Нет, ничего другого я не имела в виду. Мы именно трусы. Телегий сочла это смешным и прыснула со смеху. Затем вдруг снова посерьезнела, вернувшись к теме. Если бы мы тогда рассказали все о Кацуке, если бы показали им чертово аниме и мангу, то, возможно, сейчас бы были живы. Ну, или хотя бы были в раю, или куда это там попадают после смерти нормальные люди. Хочешь сказать, что нас сюда занесло только из-за того, что мы профукали свой шанс спасти десятерых людей? Уточнила Аруки. Айдай вздрогнула, вспомнив тот их телефонный разговор, который видела во сне. Лично я ни о чем не жалела, что сделано, то сделано. Но раз кто-то или что-то там, как ты говоришь, решила силком заставить сделать так, как ему нужно, то, выходит, нам ничего другого не остается, как спасти эту организацию. Будем спасать Акацуки и весь этот шинобивский мирок. Шизуй вскинула руку в стиле Супермена и начала издавать звуки, как при превращении в какого-то рейнджера. Вы в действительности хотите, чтобы мы перечеркнули весь канон? Испугалась Мицуми. Что, буквально перепишем всю историю этого мира? Разве это законно? Не знаю, что там по закону, но мы будем придерживаться канону. То есть как бы добавим в него себя и слегка подкорректируем некоторые события. Решила за всех и курами. Никто против и не был. Осталось только понять, в каком мы времени. Насколько помню, команда Гая старше всех остальных нарутовцев ровно на год. Я выяснила, что им сейчас по 16, тогда тем, по 15, следовательно. У нас есть еще около года для того, чтобы подготовиться к Шиппудину, закончила за подругу Айдай. Думаете, справимся? Пф, ты еще спрашиваешь. Шизуй, готовая к трудностям, снова замахала руками. Мы Каланза, а значит, для нас нет ничего невозможного. Ам, нет, это вы обе Каланза, а мы, Шикуцуми, тихо буркнула Фукусана. Да разницы никакой, а хотя нет, разница есть. Каланза круче и шикарней. Бугагага. КХМ, я шучу. В общем, мы справимся. Для большей эпичности Тюка ударила кулаком о свою ладонь. Мы спасем от гибели всех Акацуки. Возможно, для этого даже сразимся с нарутовцами. Победим Мадару. Остановим четвертую мировую войну Шиноби. А еще, не хочу, не буду. Ныла на весь тренировочный полигон телегий, сев на корточки и лицом уткнувшись себе в колени. Айдай присела рядышком и ободряюще похлопала подругу по плечу. А руки, наблюдая за этим, страдальчески закатила глаза. Кто там хотел всех и вся победить? Сразиться с основателем легендарного клана? Остановить мировую войну? Кто? Продолжая бить Тюку по плечу, тянула Мицу, желая вернуть ушедший с появлением тренировки энтузиазм. Давай же, Шизу, ты сильная. У тебя все получится. Мне лень. Мне так лень. Зря Шизуй ночью рассказала сестре о такой чудесном местечке, как полигон на Кацуки. Он был огромным, просторным, снабженным чучелами и озером. Ику, с легкой руки Сата и Райкаге помешанная на тренировках, влюбилась в него с первого взгляда. Поэтому неудивительно, что вместо шоппинга и намерянки ни свет ни заря пришли именно сюда. Старшая Каланза воистину почувствовала себя Риа Сата. Она, раскомандовавшись, заставила девочек тренироваться по методу своего сенсея пробежка, метание, медитация. Первое, пробежка имела довольно-таки широкое понятие. Помимо самого бега, нужно выполнить различные физические упражнения, такие как приседания, подтягивания, Наклоны, отжимания и прочее из бан-листа шикуцуми, основанного еще во времена школьной физкультуры, правда, в несколькократном количестве выполнения. Вот и грозящаяся отыметь весь канон Шизуи, кое-как проснувшаяся в такую рань, впала в тоску после того, как сестра заикнулась о 10 кругов бега. «Я думала, что мы будем использовать чакру, а не мышцы», — театрально всхлипывала Тюка. «Ну Шизу, ну что же ты?» Приободряя опечаленную подругу, Мицу сама расстроилась. «Ару жестокая. Ну Шизу, она просто хочет. Соберись, тряпка». И курами вздернула на воздух приунывшую сестру. «Я неделями тренировалась без передышки, как собака, и то не ныла, как ты. Ты вообще даже ничего не начала делать, а уже ревешь». На ругательство в самое лицо Шизуи лишь выпятила нижнюю губу. «Рика, ленивый ты пингвин, черт тебя дери, ты будешь у меня и бегать, и качаться, потому что без этого не сможешь развить тайцзюцу. А без него ты далеко не уйдешь в освоение искусства ниндзя, понимаешь? Но шкипер, но ниндзюцу». Придуряясь, всхлипнула телеги. Но предстоящими силовыми нагрузками она была по-настоящему расстроена. Не таким ей представлялся путь становления шиноби. Простыми сложениями ручных печатей здесь не обошлось. Ниндзюцу будем тренировать позже. Обещаешь? Честное каланзовское слово. Шизуи опустили на землю. Та перестала ныть, но грустную мину никак не могла убрать. Мицу это сильно беспокоило. Дело не только в лени и тайцзюцу, да, тебя волнует что-то еще. Подруги воззрились на младшую каланза, потупившую взгляд. Ну, я уверена, что мы все преодолеем и станем сильными, что мы сможем всех и вся спасти. Но, подловила кое-что еще и курами. Но, с другой стороны, мы ведь просто девочки из Кыргызстана. Мы привыкли в понтовой городской жизни, к условиям, к хорошему отношению. Главными нашими проблемами были лишь изучение иностранных языков, учеба, магистратура и прочее, уже не важная ерунда. Имею в виду, мы не Мэри Сью из фанфиков, мы не персонажи аниме, мы обычные смертные человеки. Человеки, поправила Мицу. Люди, скептически произнесла Ику. Что за деформация русской речи? Нет, человеки. Настояла на своем языке Шизуи. Я несовершенно не отрицаю, что за этот год мы сможем научиться управлять чакрой, использовать всякие там дзюцу, фидзюцу и другую ниндзявскую хрень. Но куда таким, как мы, переть против таких, как, например, Мадара? Тихо. В унисон шикнули на нее Мицуми и Курами, переглянулись, а после оглянулись вокруг. Полигон таил в себе только их, лишних ушей не виднелось. «Давайте постараемся не употреблять в своей речи имена персонажей, а тем более злодеев и других ярких личностей, Мкей», — понизила тон старшая каланза. «Хоть мы и говорим с вами на русском, но какое-нибудь там алой с раздвоением личности все равно может подслушать нас и распознать имена, например, вы сами знаете кого и потом настучать на нас правительству, как в советские времена», — провела аналогию телеги. «О, а давайте называйте рыжего лидера Сталином». «Шизуи, зачем нам шифровать имя Пейна?» Та пожала плечами, мол, почему бы и да. «Мы ведь так и так можем называть его в своей речи». «Ладно, вернемся к твоим опасениям, телеги». «Шизуи, какая разница?» Раздраженно воскликнула Икурами. Младшая не поленилась повторить ей свои вчерашние слова. «Новый мир, новое я». Старшая закатила глаза. «Хорошо, Шизуи, мы не простые смертные, как ты выразилась. Мы отличаемся от них. Во-первых, мы иномерянки. У нас два типа чакры, что уже расширяет нам границы обычного ниндзюцу. Во-вторых, мы – кыргызы. В нас кипит кровь предков, которые вели самый суровый и воинственный образ жизни, так что мы здесь точно не пропадем. В-третьих, мы – шикуцуми. Мы всегда попадали в говняные ситуации типа этой и как-то, но выкручивались, значит, и здесь тоже должно фартануть. В-четвертых, мы с недавних пор члены опаснейшей организации этого мира, мы, Акацуки. Наши товарищи, опытные шиноби, а лидер, с которым мы вообще на ты, является одним из сильнейших ниндзя за всю историю. Так что у нас есть, у кого поучиться. Ну, и в-пятых, телеги, КХМ, нет, Шизуи. Несмотря на жесткий тон, Икурами добродушно улыбнулась. Мы с тобой каланза, а остальные так, по сравнению с нами, лишь унылое говно. Мы всегда справлялись со всеми бедами и неприятностями, и сейчас мы не должны сдаваться. Ферштейн. Хай. Шизу широко улыбнулась в ответ и заключила сестру в объятия. «Унылое говно». Глядя на обнимающихся Каланза, грустно переспросила Мицуми. «Ам, эй, в смысле все остальные унылое говно? Это как понимать? А, Миц, точно, ты же здесь». Аруки прыснула и, вместе с Тюкой подойдя к подруге, также обняла ее. «Не обижайся, ты не унылое говно, ты позитивная какашка». Телеги, как и сестра, залилась звонким смехом. Айда еще некоторое время продолжала дуться, а после расслабилась и тоже рассмеялась. Так со смехом и обнимались с Шикуцуми, а на их фоне не волновалась Акацучье озеро. Ику быстро пришла в себя и, снова надев маску стервозного сенсея, пинком заставила своих вместе с ней бежать 10 кругов в качестве разминки. Мицуми ничего против не имела, как и Шизуи, на которую повлияла мотивирующая речь. На удивление Айда и Тюки, бежать было легко. Если в их мире дыхание сбивалось уже на 5-м круге, то здесь они бежали нон-стопом. Аруки с удивлением насчитала уже 23-й круг, пока Рика и рядовой уже давно сбились со счета и тупо бежали, так и не растратив всю свою энергию. 25! Воскликнула Аруки, остановившись. За ней остановились и девочки. Финита, Чикас, на сегодня пробежки хватит. 25 чего? Айдай шокированно моргала. Кругов. Фигаси. Заключила Тюка. Я даже не устала. У меня даже бок не калит. Даже ноги не дрожат. Это оказалось легче, чем я думала. Хаем. В чем подвох? Его нет, усмехнулась Фяру. В этом мире у нас выносливость получше. Может, дело в воздухе. Но не расслабляйтесь надолго, слышали меня? 5 минут на передышку, а после дальше тренироваться. Никто против ничего не имел. Ровно через 5 минут тренировка продолжилась. Физические упражнения давались несложно, но терпимо. Этап пробежка закончился, продлившись чуть меньше 3 часов. Следующие по плану – метание. И Курами, вспоминая все свои тренировки в Кума, учила своих подруг правильно держать кунай и сюрикены, целиться и метать. Шизуи, у которой совсем недавно не получалось добросить до цели на чучеле ни единого оружия, заметно улучшила свои метательные навыки. Теперь у нее только 1/4 пролетала мимо. Мицу слишком часто промазывала, хотя до встречи с Зицу имела дело с холодным оружием. И Курами, в свою очередь, редко не попадала в цель, а если и делала это, то уже по известной себе причине. При броске она невольно дергала руку влево и потому промахивалась. Чтобы окончательно закрепить этот навык, да еще и научиться попадать в движущуюся мишень, девушки решили уделять такой тренировке по 1.5 часа, и если получится, то по 2 раза в день. Раскидав все свое оружие, Мицу и Курами отправились к чучелам собирать его. Шизуи с болезненным вниманием уставилась на единственный оставшийся кунай в руке и красочно представляла, как этим самым оружием будет рассекать человеческую плоть. Ее враг, не просто желающий ей зла человек, а просто тот, кого Сталин велит уничтожить, захлебнется кровью от раны в животе, а затем свалится на землю и больше не будет дышать. Шизуи убьет его, потому что Шизуи будет ниндзя. Я учусь убивать. Она решительно сжала кунай. Я не должна ныть. Пускай я лишу кого-то жизни. Я должна стать сильнее. Ради жизни в этом мире. Ради своей миссии. Ради. Она посмотрела на подруг, которые не спеша собирали оружие и, посмеиваясь, что-то обсуждали. Аруки и Айдай. Телеги крутанула кунай на пальце и легко отправила его в полет. Девушки, услышав свои настоящие имена, только повернулись в сторону Шизуи, как вдруг. Прямо между их лицами со свистом пролетел кунай и тотчас вонзился в центр мишени. И Курами и Мицуми ошарашенно смотрели друг на друга через торчащий перед каждой из них нож, а затем обернулись на Шизуи. Та вмиг сорвала с себя маску серьезности и просияла улыбкой. Так что там с тренировкой ниндзюцу? Итак, я хочу узнать, что вы вообще умеете. Ику скрестила руки на груди. Удивите меня. Шизу с Мицу замешкались и неуверенно переглянулись. Фукусана тихо ответила. Ну, я немножко умею ходить по деревьям. Я тренировалась на здешних стенах, младшая Каланза кивнула на ближайшую, и вроде что-то там получилось. Уже хорошо, и Курами довольно закивала. А дальше? Дальше было молчание. У старшей из сестер внезапно сорвало крышу. Нам 4-ю мировую останавливать, а у вас в арсенале только эта жалкая хрень. Она в отчаянии схватилась за голову. Мы помрем. Ой, все. Тюка отмахнулась. Немного потренируемся, научимся всякие техники творить и усе, Вася. Ты же сама нам так говорила. Я думала, что вы все эти недели не теряли времени даром, а тренировались, как я. Вы просто научились направлять чакру в ноги, и все. Вообще это тоже дело не из легких. Фыркнула Телегий. Забыла, сколько у Наруто. Она закашлялась. У раменного потребителя и жопоглазого горе-мстителя ушло времени на освоение ходьбы по деревьям. Так мы же и на мирянке. Нашла себе аргумент руки. Ну так мы и быстро освоили это. Насупилась Тюка. Пока сестры спорили, Айдай путалась в своих мыслях. Говорить или не говорить. Мучилась она, взволнованно переминаясь с ноги на ногу. Наверное, это будет очень глупо и несправедливо с моей стороны промолчать о таком. Девочки мне все рассказывают, и я должна быть с ними откровенной. Вообще-то, сдавленно начала она, привлекая внимание Каланза. Я обнаружила у себя, одну способность. Способность. Синхронно переспросили сестры и раздраженно переглянулись, мол, не повторяй за мной. И все равно они в один голос спросили, какую. Мицуми решила не отвечать, а показать на деле. Она глубоко вдохнула, сконцентрировалась и, резко присев на одно колено, ударила ладонью о землю. Секунда, в метре, прямо на поверхности земли будто из ниоткуда вырос розовый кристалл с острым концом. Калан зачем-то подавились. Это розовая соль. Опасаясь, что подруга и вправду может лизнуть это для проверки, Мицу поспешно исправила ее. Это кристалл. У! Воскликнула она и дотронулась до этого непонятного нечто с трепетом и восторгом. С блестящими глазами младшая спросила у сестры. Ику, Ику, а я смогу так же, Икурами не ответила, она была заворожена не меньше и даже не смела моргать. Приблизившись к кристаллу, она осторожно провела по нему рукой и на одном дыхании прошептала, прямо как у Гурин. Гурин, Фукусани это слово не было знакомо, что это? Это женщина, Ару говорила тише обычного, имя как-то само всплыло, даже странно, что я его до сих пор помню, и кто она такая? Телегий тоже не ведала о таком персонаже. Женщина из первого или второго сезона аниме. Кажется, все же из первого. Икурами поскребла подбородок, пытаясь вспомнить. Когда снизошло озарение, она, громко хлопнув в ладоши, заголосила. Точно. Она со второго сезона, с Шиппудина. Такая синеволосая, обладала стихией кристалла, шатоном. У нее, кажется, еще был ученик или сын. Я плохо помню. Там же еще что-то про Арачи. Мицу вовремя вспомнила о правиле не употреблять имена персонажей в речи, пускай и русской. То есть, там было что-то про змеиного Саннина и треххвостого, да, туда, кажется, еще Тоби с Дейдарой пришли за Биджу. Видимо, у нее была способность превращать все и всех в кристаллы. Гурин превращала людей в кристаллы, а после одной или несколькими печатями уничтожала их. Спастись никому не удавалось. Но исключением стала Хината, так как она там что-то намудрила с чакрой или... «Прости, я плохо помню эту арку». «Да», — вскрикнула Айдай. «У меня то же самое. Я кристаллизую все живое и неживое, но не могу откристаллизи, а криста, не могу откристаллить. Не люблю быть не в теме», — вздохнула Шизуй, которую сбрили из диалога. «Не помню такого в аниме. Может, это были филлеры. Нет, это сюжетная часть, Имата. Мы плохо помним». Потому что никогда не пересматривали те серии, так как всегда. Всегда смотрели только те, где были Акацуки. Значит, она жива. Мицуми обрадовалась тому, что до событий Шиппудина еще целый год. Я смогу с ней встретиться. А то я так устала убивать. Мне нужен учитель. Так ты уже убила кого-то. Каланза шокированно переглянулись. Тюка неловко спросила. Каково это? Сложно сказать. Убийство уже для меня что-то в пределах нормы, горько улыбнулась Фукусана. Сестры снова обменялись взглядами, одновременно спрашивая друг друга без слов, мол, наша Тамицу способна на убийство. Та смотрела в пол и говорила, я могла, конечно, не убивать всех тех людей, но оставлять их почти полностью заключенными в кристаллы бесчеловечно. Убивать тоже бесчеловечно, но я должна была, ведь я же, тряпочка, мне нужна была подготовка. Чтобы приучить себя к этому миру. Не плачь, Мицу. Шизуй обняла ее. Я не плачу. Она действительно не плакала, только с грустью не поднимала глаз. Так вот откуда у тебя деньги? Икурами все просекла. Фукусана вздрогнула и принялась оправдываться. Ее перебили. Не нужно, Мицу. Мы все понимаем. Глупо состоять в Акацуке и не быть убийцей. Аруки вспомнила свои ночные мысли о том, кто есть злодей, но не смогла даже в голове у себя назвать этим словом подругу. Айдай не была плохой и не была злодеем. Ты запуталась, я знаю, и тебя пугает твоя сила. Но ничего, мы поможем тебе научиться управлять ею, подключим Акацуки.